А можно ли проверить, преуспел ли я хоть как-нибудь в духовном делании? Проверить можно, причем делается это просто. Стоит только открыть послание апостола Павла и прочитать. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но это для совершенных, для тех, кто в конце пути. А попроще, полегче есть что-то? Есть и полегче. Попробовать надо проверить себя. Могу ли я дома, на работе, в пути не раздражаться? Если могу, слава Богу. Если еще нет, то могу ли не выражать свое раздражение? А если оно все-таки выливается, то в какой форме? Могу ли сдержаться от грубых язвительных слов, насмешек, упреков, обидных намеков? Если встречаю резкость в ответ на свою резкость, обижаюсь ли, считая себя выше и потому особенно оскорбленным? Но все это касается людей, ближних, дальних, знакомых, незнакомых, и к духовному деланию как бы и не имеет отношения. Имеет, и самое прямое. Господь говорит об этом в Евангелии, соединяя, казалось бы, несоединимое, принимая отношение к людям за отношение к себе. Наш народ сказал об этом так: «Как ты к людям, так и Бог к тебе». Отношение к Богу и определяет духовность человека. Все остальное второстепенно. Так что проверить это легко, а исправить трудно. Духовное делание объединяет Бога и человека. В этом все.